Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, пылающее высший смысл человеческой жизни. Глава 9. Самое сокровенное знание. Текст 32. Всевышний Господь сказал: «О сын Притхи, те, кто стали под мою защиту, даже будь они невысокого рождения, женщины, вайши или шудры, могут достичь наивысшего назначения». Комментарий. В этом стихе Всевышний Господь ясно объясняет, что в преданном служении нет различия между высшим и низшими классами людей. В рамках материалистического представления о жизни такие различия есть, но для человека, занятого трансцендентным преданным служением Господу, их не существует. Каждый может достичь высшей цели. В Шримад-Бхагаватам утверждается, что даже чандалы, неприкасаемые, относящиеся к самому низшему социальному классу, могут очиститься благодаря общению с чистыми преданными. Поэтому преданное служение по указаниям такого преданного столь сильно, что нет разницы между высшими и низшими классами людей, каждый может к нему обратиться. Любой простой человек, обратившись к чистому преданному, может очиститься, следуя его указаниям. В соответствии с разными гунами материальной природы, люди подразделяются на несколько категорий. Находящиеся под влиянием гуны благости называются брахманы, под влиянием гуны страсти – кшатрии, правители, под влиянием сочетания гун страсти и невежества – вайшьи, торговое сословие, и под влиянием гуны невежества – шудры, рабочие. Ниже этих людей стоят чандалы, рожденные в семьях грешников. Обычно рожденные в таких семьях не могут общаться с высшими классами. Но процесс преданного служения обладает такой силой, что все низшие классы с помощью чистого преданного Всевышнего Господа могут достичь высшего совершенства жизни. Это возможно лишь тогда, когда человек полностью предается Кришне. В этом случае он намного превосходит великих гьяни и йогов. Текст 33. Насколько же более велики праведные брахманы, преданные и святые цари? Поэтому, попав в этот временный мир, полный страданий, посвяти себя любовному служению мне. Комментарий. В этом материальном мире существует деление людей на различные категории, но независимо от категории, никто в этом мире не может обрести счастье. Всевышний Господь ясно говорит, что этот мир приходящий и полон страданий, поэтому разумному человеку в нем не место. Некоторые философы, в особенности майявади, утверждают, что этот мир ложен, но из Бхагавадгиты можно понять, что он не ложен, а временен. Но хотя этот мир временный, но есть иной мир, вечный. Этот мир – обитель страданий, тот мир бесконечен и полон блаженства. Арджуна родился в праведной царской семье, но и ему Господь говорит посвятить себя преданному служению и вернуться обратно домой к Богу. Никто не должен оставаться в этом временном мире, полном страданий. Каждый должен найти приют у Верховной Личности Господа с тем, чтобы обрести вечное счастье. Преданное служение Всевышнему Господу – единственный способ, с помощью которого можно разрешить проблемы, возникающие у всех классов людей. Поэтому каждый человек должен обратиться к сознанию Кришны и сделать свою жизнь совершенной. Текст 34. Всевышний Господь сказал: «Всегда думай обо мне, стань моим преданным и выражай мне почтение, кланяясь передо мной. Будучи полностью погружен в меня, ты вернешься ко мне без всякого сомнения». Комментарий. В этом стихе ясно говорится, что сознание Кришны – единственное средство спасения из оков этого материального мира. Некоторые недобросовестные комментаторы искажают сделанное здесь ясное утверждение, что следует преданно служить Верховной Личности Господа Кришне и только Ему одному. К несчастью, беззастенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не знают, что нет различия между самим Кришной и его разумом. Кришна – необычное человеческое существо. Он – абсолютная истина. Его тело – ум, и он сам абсолютный и, по сути, единый. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами в своих комментариях к Чайтанья Чаритамрити цитирует из Курма Пураны слова, что нет разницы между Всевышним Господом Кришной и Его телом. Но поскольку комментаторы не знают науку о Кришне, они пытаются спрятать его и отделяют его личность от его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне. Однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводят других людей в заблуждение. Существуют люди, демоничные по натуре, которые думают о Кришне с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. Он тоже всегда думал о Кришне, но думал как о враге. Он был постоянно в беспокойстве, ожидая, когда же Кришна придет его убить. Такой вид мышления нам не поможет. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданностью. Это бхакти. Он должен постоянно расширять свои знания о Кришне и делать это с помощью истинного духовного учителя. Кришна – верховная личность Бога, и, как мы неоднократно объясняли, его тело нематериально, оно вечно, исполнено знания и блаженства. Такие мысли о Кришне могут помочь человеку стать его преданным. Иное понимание Кришны, подчерпнутое из неверного источника, не принесет нужных результатов. Таким образом, следует занять свой ум мыслями о вечной изначальной форме Кришны, с убеждением в сердце, что Кришна Всевышний Господь, нужно отдать себя поклонению Ему. В Индии есть сотни тысяч храмов, где поклоняются Кришне и преданно Ему служат. Люди выражают свое почтение Кришне, падая перед Ним ниц. Они склоняют голову перед Божеством Кришны и посвящают Ему свой ум, тело и деятельность. Такая практика позволит целиком и полностью погрузиться в Кришну и затем перенестись на Кришналоку. Это возможно путем участия в 9 видах преданного служения, начиная с воспевания и слушания о Кришне. Чистое преданное служение – это высшее достижение человеческого общества. В 7 и 8 главах Бхагавад-гиты было рассказано о чистом преданном служении Господу, свободном от спекулятивного знания, мистической йоги и кармической деятельности. Того, кто еще не полностью очистился душой, могут привлекать такие аспекты Господа, как имперсональная брахмаджоти или локализованная параматма, но чистый преданный непосредственно обращается к служению Всевышнему Господу. Существует прекрасная поэма о Кришне, в которой ясно говорится, что любой человек, занятый почитанием полубогов, весьма неразумен и никогда не получит от Кришны высшей награды. Преданный вначале может отклоняться от стандартного преданного служения, но все же следует считать его выше всех других философов и йогов. Тот, кто всегда занят служением в сознании Кришны, должен считаться совершенным праведником. Его случайные неправедные поступки будут становиться все реже, и он вскоре достигнет полного совершенства. Чистый преданный не может упасть, потому что Верховная Личность Господа заботится о своих чистых преданных. Поэтому разумный человек должен стать на путь сознания Кришны и счастливо жить в этом материальном мире. В конечном итоге он получит от Кришны высшую награду. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе Шримад Бхагавад-гиты под названием «Самое сокровенное знание». Сегодня в нашей передаче прозвучали стихи с 32 по 34 9 главы Бхагавад-гиты. дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты с вами Прабхупады. महाप्रभु की तन नित गीता बादित्रमा जन्मन सोरसेना रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुरसी चरण अरविंदम शारदा वानल निरलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्यम सत्सकलन गुणान्वश वंदे गुरु श्री चरणारविंद।